Глава 10. Осторожно, магия. Таша. Я сидела у костра, расчесывая пальцами спутанные волосы, все еще немного влажные после купания в реке, и, глядя в огонь, думала, как же мне все-таки повезло. Часто мечты, воплощаясь в реальность, не оправдывают ожиданий. А я оказалась в числе немногих счастливчиков, получив от воплощения своих желаний даже больше, чем рассчитывала. Шайдар. Что ж, этот мир принял меня, а я его. На Земле мне никогда не было так хорошо, как здесь. Несмотря на все события последних дней и беспокойство за Серта, я чувствовала себя прекрасно. Знать, что ты именно там, где и должна быть — счастье. Я радостно улыбалась, разглядывая непривычное темно-зеленое небо и вдыхала терпкий запах дыма от костра. Хотелось танцевать и смеяться, обнять весь мир. Какое чудо быть здесь! Я дома. Пусть на Шайдаре не все гладко, и, как и в любой семье, есть свои проблемы, горести и даже беды. Пусть! Это частности. А главное, я нашла свое место в мире, пусть и не на земле, где родилась. Хартаду выпало дежурить с полуночи до трех. Огонь весело потрескивал сухими ветками. Серта, естественно, еще не было, а Варук с Бвером спали, повернувшись лицом к лесу. Счастливо улыбаясь, я опустила взгляд на Тарухана, который сидел напротив, и нахмурилась. В храме рассвета Тарухан был совсем другим. Там он казался злым, жестоким и даже беспринципным. Ненависть и ярость переполняли его, выплескиваясь через край. Но с того момента, как мы покинули храм, я ни разу не заметила за Хартадом ничего подобного. А вот боль, безнадежная тоска, упрямство и что-то непонятно горестное не раз мелькали на загорелом лице. Правда, это происходило лишь когда он был уверен, что его никто не видит. Да и в сегодняшнем разговоре с Варуком и Бвером я ни разу не заметила ни агрессии, ни злости. Скорее уж его переполняло безмерное удивление. Да иногда проскальзывало выражение, какое бывает при приступах зубной боли. Что же его так мучает? Может, я ошиблась при первой встрече, и он вовсе не такой уж и гад? По крайней мере, открыто нападая на Серта, он поступил честнее, чем Вер, предложивший убить эльфа, пока тот без сознания. Неожиданно я прониклась жгучим желанием понять Тарухана, выяснить, что же его гложет, и, может быть, даже помочь. Для начала нужно с ним просто поговорить. Но как это сделать? Возможно, с помощью магии мне удастся стать видимой и без Нашкара. Только вот стоит ли? Судя по внутренним ощущениям, интуиция не возражала, свернувшись в глубине сознания дремлющей кошкой. Встав, я обогнула костер и почти вплотную подошла к Хартаду. Еще раз взвесив «за» и «против», откинула за спину волосы, изогнулась и заглянула Тарухану в лицо. Так и есть. Все признаки самобичевания и брезгливой ненависти к самому себе. Человек, ну или не совсем человек, который так старательно казнит себя за что-то, не может быть такой уж сволочью. Настоящие гады обычно старательно винят в любых бедах окружающих, а не как не себя. Я присела рядышком на бревно. Пламя передо мной плясало в загадочно-печальном танце. Легкий ветерок относил в сторону дым, а в воздухе разносилось пение невидимых сейчас птиц, стрекотание цикад, тихий шелест травы и листьев. В зеленовато-серебряном свете лун все вокруг казалось сказочным, а лицо сидящего рядом Тарухана призрачно красивым. Вот ведь дурында. После крайне неудачного знакомства я действительно хочу с ним поговорить и как-то наладить отношения. Зажмурившись, я прошептала про себя. Хочу, чтобы он меня видел и слышал. Как показала практика, мне, в отличие от исконных обитателей Шайдара, заклинания и сложные пассы не нужны. Достаточно пожелать, сосредоточившись и четко сформулировав цель. Получилось? Я зябко поежилась от налетевшего холодного ветерка и замерла. Мне холодно? Не совсем так, как это было на земле, но все же. Нечто подобное я ощущала лишь, когда на мне был наш кар. Значит ли это, что я стала видимой? Тут я заметила. Хартат будто окаменел. Кажется, он даже дышал через раз. Видимо, заметил меня, но... Почему так странно отреагировал-то? Чего он застыл? Неужели мое присутствие ему настолько неприятно? Почему? В любом случае, следует выяснить все сейчас, пока есть возможность. Путь в темные земли предстоит долгий, и раз уж нам выпало пройти его вместе, лучше наладить хоть плохонький, но контакт. Я передвинулась и, присев между Таруханом и костром на корточке, заглянула в бледное неподвижное лицо. «Хартат, посмотри на меня, пожалуйста», — почти шепотом попросила я, безумно боясь спровоцировать приступ ярости, как в раме. «Кто его знает? Может, сейчас он просто придушит меня?» Варук с Бвером тихо посапывали, все вокруг дышало нежным покоем и красотой, но когда Тарухан молча выполнил мою просьбу, его глаза неожиданно полыхнули бурей непередаваемо сильных эмоций, мгновенно сменяющих друг друга. Я, испугавшись, судорожно сглотнула и отшатнулась. «Не уходи, пожалуйста», — очень тихо попросил он, демонстративно не двигаясь. Даже пальцем не шевельнул. «Упс! А ведь Тарухан явно решил, что я сейчас исчезну». На его лице не дрогнул ни один мускул, только губы побелели, и взгляд наполнился безнадежной тоской. «Кажется, убивать меня он пока не собирается». «Не уйду», — еле слышно выдохнула я и, посмотрев на его окаменевшее тело, чуть смелее добавила. «При условии, что ты не будешь изображать мраморную статую». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, расслабься же, что ты как неживой». «Да, и дышать в моем присутствии тоже можно. Вроде даже без вреда для здоровья, иначе вы все тут уже давно коньки бы отбросили». «Я не совсем тебя понимаю». Он говорил осторожно, будто я какая-то дикая зверушка, забежавшая на огонек из леса, и могу от звука его голоса сбежать обратно. Представив себя белкой, карабкающейся на сосну с огромным орехом под мышкой и характерными зубками, я хихикнула. В голове мелькнула смутная догадка. А если Тарухан именно поэтому боится пальцем шевельнуть? В смысле, спугнуть боится? Обнадеженная догадкой, я широко улыбнулась и, поудобнее устроившись на бревне рядом с Хартатом, вкрадчиво спросила. «Скажи, пожалуйста, а почему ты так странно себя ведешь? Не хочешь меня напугать? Так я не дикая зверушка и не сбегу, если ты вдруг дернешься. Или у твоего поведения иные мотивы, а я неправильно все поняла?» Хартат задумчиво покосился на меня и даже едва заметно усмехнулся. «Да нет, ты все правильно поняла, Наташа». «Надо же, даже имя мое запомнил». Правда, произнес он его непривычно, растянув последние слоги. Получилось очень красиво. Даже мурашки по рукам пробежали. Я искоса глянула на Тарухана. Есть в нем что-то неправильное, загадочное, раздражающее меня, словно крошки на простыне. Я-то уж подумала, это тебя от ненависти ко мне заколодило. Не поделишься, что именно тебя во мне так бесит? Обычно в моем присутствии ты аж искришься от ярости. Хартат смотрел на меня с таким видом, будто я сообщила, что гоблины — славные ребята, а у орка — милая улыбка. А еще он молчал, не собираясь открывать душу. Весь вид Тарухана олицетворял собой безмерное удивление. «Ну, на безрыбье и рак рыба. Не бесится пока, и слава богу. Вот только как его разговорить?» Воображение услужливо нарисовало примечательную картинку. «Я в прокурорской форме с лампой в руках», темная допросная и Хартат со связанными руками на стуле напротив. Мысленно хихикнув, я повернулась к Тарухану. Изумление на его лице сменилось задумчивостью, а в глазах — надежда. «Ты...» Неожиданно Хартат плавно поднялся на ноги и, вытащив из заплечных ножен меч, замер, напряженно вглядываясь в чащу. «Гоблины, спрячься!» — шепнул он, не отрывая глаз от леса. Я отступила в сторону, одновременно становясь невидимой. Так я принесу куда больше пользы в бою, чем мешаясь под ногами у искателей. Надо бы разбудить орка. Я швырнула в него ветку, приготовленную для костра, Иварук мгновенно вскочил, уже сжимая в руках свой кривой меч. Взглянув на застывшего Тарухана, Зубастик все понял без слов и, пнув гнома, одним прыжком переместился к Хартаду. Через пару секунд на поляну хлынули гоблины. «Их было так много, что у меня заребило в глазах. Как же помочь? А может, попробовать превратить их во что-то безобидное?» Я махнула в сторону нападавших руками и заорала. «Бабочки! Большие красивые бабочки!» Хлынувший из ладоней поток силы накрыл около десятка мелких уродцев. Я с ужасом смотрела на последствия. В бабочек гоблины превратились, конечно, но лучше бы они этого не делали. Покрытые бородавками, зеленые в каких-то бурых пятнах, с острыми выступающими клыками и размахом характерных для мотыльков крыльев около 2 метров. 6 то ли лап, то ли рук с длинными металлически блестевшими когтями. Господи, что же я натворила? Помогла, блин. Твари, не сговариваясь, кинулись вперед. Хорошо еще с непривычки летали они припогано, сталкиваясь друг с другом и периодически падая в толпу, не попавших под воздействие магии гоблинов. Те, не разобравшись, что за монстры на них нападают, яростно защищались. Ого! В рядах противника началась настоящая свалка. Несколько секунд стоявшие с открытыми ртами искатели наконец пришли в себя и рванули к врагу. Гоблины, и так уже напуганные монстрами, прыснули в лес, визжа и размахивая ножами и кинжалами наобум, попадая по своим же. Следом за двуногими собратьями неуклюже сдернули бабочки-мутанты. К слову, их осталось не больше 5. Мои спутники метнулись было вдогонку, но вернулись довольно быстро, здраво рассудив, что искать ночью в лесу перепуганных гоблинов не слишком разумно. Бвер и Варук, вытерев оружие травой, все-таки кого-то догнали. Улеглись на прежние места и мгновенно захрапели. Вот уж у кого нервы железные. Заснуть сном младенца после такого? Завидую белой завистью. И вот я вновь сидела у костра на бревне. Хартат бродил вокруг, настороженно прислушиваясь, приглядываясь и даже принюхиваясь, кажется. Меня же сдавила усталость. Странно. Тела-то нет. Я задумалась. Последние 2 дня я, несмотря на предупреждение хранителя, да и Ашмара тоже, довольно часто колдовала. Так, лед, шарики, тазы, пшелх, новая одежда, одеяло, оживление самого Ашмара, теперь вот гоблины. Да, и это только то, что вспомнила. Похоже, с магией я перестаралась. Что там говорил местный дух жизни? Последствия могут быть непредсказуемы. Жаль, но в ближайшие дни придется воздержаться от колдовства. Пока я принимала решение стать паинькой и жить по правилам, Хартат убедился, что все тихо, и гоблины не собираются немедленно нападать. Подкинув в костер 2 веток, он сел. «Наташа», — позвал тихо. Я молчала, глядя на танцующие язычки пламени. Решение принято. Магией не пользуюсь. На диете я. Пирожки не предлагать. Да и сил проявиться не осталось. Ну, а без магии Тарухан меня не только не увидит, но и не услышит. Эх, а я бы поговорила сейчас. Глядишь, 5 часов до рассвета и скоротала бы. Минут через 5 пронзительного молчания я все же не удержалась и искоса посмотрела на Хартада. Вот засада. На его лице застыло мрачное выражение, в глазах тлела безнадежность. «Если ты здесь, покажись», — предпринял он еще одну попытку позвать меня. «Наташа?» «Да не могу я, блин!» «Ушла». Он протянул это так горестно, что я буквально взвыла. «Да что же это такое? Почему я должна мучиться невозможностью ответить ему?» Он спас жизнь всем нам, подставившись под удар пшелха. И чувствую, при необходимости вновь пожертвует собой. Почему я должна его обижать молчанием? Он совсем позеленел уже. Надоело быть незримым духом. Все, хочу быть человеком. Я стремительно вскочила, но неожиданно страшно закружилась голова. В глазах потемнело, и, мучительно всхлипнув, я потеряла сознание. Хартат. Варук разбудил меня около полуночи и сразу же лег, мгновенно заснув. Обойдя лагерь, я присел у костра. Вокруг было тихо. Сегодня ни темнота, ни острые запахи леса, ни пение птиц не трогали, хотя я всегда любил ночь. Память безжалостно подкидывала одно за одним воспоминания прошедших дней. Вот храм рассвета. Наташа стоит на коленях, склонившись к сиротане Ралиэлю. Вот она протягивает ему нашкар, нежно улыбаясь. Вот радостная целует его. Вот хранительница, заслоняя собой эльфа, бросает мне в лицо отчаянно злые слова, а в ее глазах плещется упрямая ненависть и презрение. Я просто не знаю, как быть дальше. Дорога в темные земли длинна. Даже если все обойдется и нам удастся завтра найти хранительницу, нашкар и эльфа, смогу ли я пройти весь путь рядом с ними и не сойти с ума от бешеной ревности? Да, я понимаю, Наташа уже сделала свой выбор, и не обольщаюсь. Мое глупое поведение в храме уже сделало свое дело. Теперь расположить ее к себе практически невозможно. Да, я все понимаю, но это все равно очень больно. Единственный раз за 700 лет я вышел из себя и из-за этого потерял шанс обрести самое желанное под небом. Я должен был почувствовать опасность, когда магия опьянила меня. Должен был, но не смог. Ну и пусть. О, небо, я выдержу все, что заслужил, лишь бы найти ее, увидеть еще раз золотистые глаза. Пусть даже она смотрит на меня с брезгливой ненавистью, как тогда в храме, только бы с ней все было в порядке. Тут, словно в ответ на мои мысли, у моего левого плеча в ореоле золотисто-белого свечения внезапно появилась она. Небо, либо я окончательно сошел с ума, либо ты сжалилась, вняв моим мольбам. Но как хранительница несущего надежду отреагирует на мое присутствие? Снова исчезнет. Я не шевелился, боясь напугать ее или вновь увидеть в золотистых глазах презрение и ненависть. Через некоторое время Наташа шагнула ко мне и, глядя прямо в лицо, прошептала: «Хартат, посмотри на меня, пожалуйста». Что она хочет сказать? Может, нашла способ спасти Шайдар без моего участия и сейчас прикажет уйти? Я послушно уйду, конечно. Но смогу ли жить дальше? А вдруг Наташа просто хочет поговорить, и у меня будет шанс все ей объяснить? Нет, не стоит обольщаться, это невозможно. А если... Мысли и чувства метались в голове, сталкиваясь и путаясь, когда я, чуть склонив голову, послушно посмотрел на хранительницу. Наши глаза встретились. Вдруг, будто испугавшись, Наташа отшатнулась. Разочарование взорвалось яростной болью. Она никогда не сможет простить или хотя бы понять меня. Небо, в чем я так провинился перед тобой? Сейчас она исчезнет, и я, возможно, никогда больше не увижу ее. А Шайдар? К Маргулу Шайдар. Сейчас и здесь... Важно только испуганно взирающее на меня снизу вверх светлое чудо. Неожиданно для самого себя я в отчаянии выдохнул. «Не уходи, пожалуйста». Неподвижно замерев, я медленно сходил с ума от невыносимой боли, чувствуя, как умирает душа от осознания. Если сейчас Наташа исчезнет, это будет концом всего. «Не уйду». Это прозвучало настолько тихо, что я едва разобрал слова. «Неужели?» Душа робко вздрогнула в хрупкой, почти невесомой надежде на чудо. «При условии, что ты не будешь изображать мраморную статую». Голос Наташи теперь стал немного громче. Она даже, кажется, едва заметно улыбнулась. Я облегченно выдохнул. «Но что означает эта странная фраза?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, расслабься же. Что ты как неживой? Да и дышать в моем присутствии тоже можно». Вроде даже без вреда для здоровья, иначе вы все тут уже давно коньки бы отбросили. Чудо говорило нечто странное и непонятное, но я чувствовал себя почти счастливым. В ее голосе не было страха, презрения или ненависти, лишь легкая настороженность. «Я не совсем тебя понимаю», — Осторожно признался, опасаясь разрушить неловким словом или жестом хрупкое ощущение взаимной симпатии. Или не совсем симпатии. Скорее уж, отсутствие неприязни, но в данном случае и это можно считать воплощенной мечтой. Неожиданно хранительница радостно улыбнулась и тихо засмеялась. От удивления я забыл, как дышать, а она спокойно села рядом. Наташа была так близко, я почти чувствовал тепло ее тела. Возможно, это мне только казалось, но все внутри замерло в напряженном ожидании. Чего? Я и сам этого не понимал. «Скажи, пожалуйста, а почему ты так странно себя ведешь? Не хочешь меня спугнуть? Так я не дикая зверушка и не сбегу, если ты вдруг дернешься. Или у твоего поведения иные мотивы, а я неправильно все поняла?» В ее устах мои опасения казались глупостью. Я недоверчиво взглянул на хранительницу. Наташа, прекрасная и хрупкая в ореоле света, безмятежно смотрела в огонь. На нежных губах играла легкая светлая улыбка. Только вот я чувствовал, от нее веет напряженным ожиданием. «Я действительно безумно боюсь спугнуть тебя, мое нежное чудо, или вновь вызвать отвращение. Возможно, пока еще не все потеряно, и у меня есть шанс объясниться с тобой. Может быть, ты даже захочешь понять». Я усмехнулся глупой наивности своих мыслей. «Да нет, ты все правильно поняла, Наташа». «Хм, а я-то уж подумала, что это тебя от ненависти ко мне заколодило», — отстраненно протянула она, глядя в огонь. «Не поделишься, что именно тебя во мне так бесит? Обычно в моем присутствии ты аж искришься от ярости». «Что?» Сказанное прозвучало для меня, как гром среди ясного неба. «Ничего не понимаю». Изумление было так велико, что, затопив меня, лишило возможности не только говорить, но и думать. «Ты...» Тут я услышал приглушенный шум из леса. «Каргахтуранкрайс! Но почему именно сейчас?» Из леса доносился едва слышимый шорох неосторожных шагов. Звон оружия, вынимаемого из ножен. Это почти наверняка были гоблины. Они никогда не умели бесшумно передвигаться по лесу. Видимо, все-таки нашли способ активировать путеводный луч, раз сумели обнаружить нас. Следопыты из гоблинов никудышные, а мы довольно сильно отклонились от дороги, если верить Варуку. Но как же не вовремя! Гоблины, спрячься. Хрупкая фигурка тут же исчезла, словно растворившись в ночи. Доставая меч, я увидел, как ворка полетела ветка. Спасибо, Наташа. Как раз самое время разбудить остальных. Таруханы вообще-то одиночки, да еще и голова после нашего разговора просто гудит. Но без помощи сейчас я вряд ли справлюсь. Тут из леса появились гоблины. Маргул Каргах, как же их много! Больше сотни, наверное. Варук и я легко справимся с 50-ками. Бвер тоже чего-нибудь достоит в бою. 1-2 уродцев должен взять на себя, но все равно остается еще слишком много. Ничего, справимся. В тот момент, когда я прикидывал, как бы половчее отбить атаку, за моей спиной вспыхнул знакомый свет и раздался звонкий голос Наташи. «Бабочки! Большие красивые бабочки!» — крикнула она. «Где она тут бабочек увидела, интересно?» «О небо! 10 гоблинов на моих глазах превратились в жутких монстров!» «Надо сказать...» Зрелище не для слабонервных. Боковым зрением я видел, как Варук и присоединившийся к нам гном пораженно смотрели на дело Наташиных рук. Интересно, чего она добивается? Тут бабочки метнулись к нам. Мы, приготовившись было защищаться, опять замерли в недоумении. Страшилище, бестолково хлопая крыльями, сталкиваясь в воздухе друг с другом, падали в толпу на опешивших не меньше нашего гоблинов. И тем, и другим явно было не до смеха. Бабочки размахивали лапами, увенчанными длинными острыми когтями, и рвали испуганных недомерков. Те пытались защититься, но были так напуганы, что попадали по кому угодно, только не по монстрам. Похоже, магия хранительницы оказалась куда эффективнее нашего оружия. «Эдак Они друг друга и без нашей помощи перебьют. Непорядок. Видимо, Варук с Бвером подумали о том же, поэтому мы, переглянувшись, кинулись вперед. Но, видимо, Наташиной магии гоблинам хватило с лихвой, и они рванули в лес, пытаясь скрыться. Мы бросились следом. Полчаса спустя гоблинов стало вдвое меньше. Варуку даже посчастливилось упокоить бабочку, когда она с дуру попыталась на него напасть. Жаль, остальным удалось уйти в темноте. Искать их ночью в лесу было верхом безрассудства, и мы вернулись в лагерь. Теперь какое-то время можно спокойно спать, но на всякий случай дежурство мы решили не отменять. Бвер с Варуком снова улеглись, а до конца моего срока оставалось около часа. Пару раз я обошел лагерь вокруг, но все было тихо. Подбросив хвороста в костер, я позвал. «Наташа?» Ответа не было. Лишь тихо похрапывали орк с гномом, да ночные птицы, напуганные было, успокоившись, начали робко пересвистываться. Сомнения, игнорируя все мои попытки не замечать их, терзали сердце. А вдруг хранительница не вернется? По какой-то странной иронии судьбы Наташа уверена, что я ее ненавижу. О, небо! Какой бред! Если ты здесь, покажись, пожалуйста. Ничего. Навалилась усталость и тупая злость. Но почему эти марголовы гоблины вздумали напасть именно в тот момент, когда у меня появился шанс объясниться с Наташей? Возможно, я даже смог бы ей объяснить, что никакой ненависти не испытываю. Только не к ней. А теперь она опять исчезла и, судя по всему, уже не хочет разговаривать со мной. Ну почему? Что же я опять сделал не так? В чем ошибся? Ушла. Я смотрел в пляшущее пламя костра, когда прямо передо мной вспыхнул долгожданный свет. Вскочив на ноги, я едва успел поймать хранительницу, когда она появилась прямо из воздуха и упала мне на руки. Кажется, она без сознания. Наташа? Я изумленно смотрел на дар небес, покоящийся в моих объятиях. Через полчаса понял, что она уже просто спит. У меня на руках? Сейчас мое чудо выглядело совсем иначе. Она перестала быть невесомо прозрачной, будто призрак. Я бережно сжимал хрупкое, но вполне материальное девичье тело в странной, почти ничего не скрывающей одежде. Синие штаны из плотной ткани прилегали к коже так близко, что я чувствовал каждый изгиб ее длинных ног. Грудь и живот едва прикрыты тонкой белой тканью. Нежные губы чуть приоткрыты, длинные ресницы отбрасывают тени на бледные щеки. Полукрожье бровей, мягкий овал лица, упрямый подбородок, изящная линия горла, ямочки над ключицами, тонкие пальчики узких ладоней, розовые ноготки. Даже обнаженной она вряд ли выглядела более соблазнительно, чем сейчас. Прижав хранительницу к груди, я сел у огня, устроился поудобнее и прислушался к ровному стуку ее сердца. «Светлое мое чудо! Такой ты мне нравишься еще больше!» «Небо! Спасибо тебе за эту ночь! Конечно, скоро Наташа проснется, и моему счастью придет конец, но сейчас я могу прикасаться к ней, храня ее сон, чувствуя под ладонями живое тепло ее тела. О, небо! Пусть эта ночь длится вечно!»